Глава девятая. Когда все подбежали к берегу, ихтионка карабкалась на самый верх утеса, который возвышается над обрывом. Для морской девы это настоящее испытание. Но она спасается от огромной красноглазой рыбы. Именно ее шипастый плавник Каунель видела несколько раз в воде. Сейчас чудовище всплыло так высоко, что большая часть тела находится над водой. Длинные плавники колышутся по бокам. На спине гребень с сотнями зубцов. Морда кончается широким ртом с редкими, но очень длинными зубами, которые торчат прямо из губ. Жабры частично в воде, но этого достаточно, чтобы фильтровать воздух. Рыба медленно покачивается на волнах, сверкая черной чешуей и, не мигая, смотрит на берег. «Это твой питомец?» — крикнул Теонард к ихтионке. Та, наконец, добралась до вершины. На слова человека развернулась, как ужаленная. От воздуха ее чешуя быстро высохла и потеряла здоровый блеск. Плавники на ногах повисли безжизненными тряпочками. Селина откинула волосы, которые на суше стали неуправляемыми, и глянула на Теонарда с высоты. «Май!» — прошипела она. «Это Сабритей! Жуткая глубоководная тварь! Мы в Атлантии от таких дополнительный барьер возвели. Посмотри, какой рот! Если попадешься в воде, только трезубец спасет». «А если его нет?» — буднично поинтересовался Теонард. «Можешь молиться морским богам», — отозвалась ихтионка. «Почему?» Селина скривилась, недовольная тугодумием наземника, и пояснила. «Сабритей охотится с помощью магии. Он распускает особый запах в водяных потоках и привлекает к себе. Плывешь, как заколдованный. У нас так двое ихтионов погибли. Не смогли противиться чарам. Он очень-очень опасен». Ихтионка выглядела по-настоящему напуганной. В противном случае не залезла бы так высоко, рискуя подкоптиться на солнце. «Этот Сабритей на суше не вылезет?» — спросил Теонард. Селина посмотрела на него, как на полоумного. «Ты что?» — сказала она. «Рыбы по земле не ходят, и запах его по воздуху не распространяется. Иначе стала бы я спасаться от него тут». Теонард на некоторое время замолчал, разглядывая чудо-рыбу. Та раскачивается на плаву и поднимает пенистые волны. Чешуя по бокам высохла, но зверь это не смутило. Он продолжает невозмутимо таращиться водянистыми глазами и шевелить жабрами. Пока Теонард размышлял о талисмане и цитадели, она пару раз махнула хвостом и приблизилась на пол перелета стрелы. «У нас проблемы», — произнес Теонард. Все посмотрели на него и недовольно скривились. И так несладко, а тут еще человек подливает масло в огонь и подсыпает светлячков в водуляр. «Дело вот в чем», — продолжил он, пользуясь всеобщим молчанием. «Вы уже заметили, как только мы собрались, стали твориться страшные вещи. То паук, теперь рыба, до этого леший был, и неизвестно, чего еще ожидать. В то же время действовать талисман может только когда все вместе». Рыба громко хлопнула плавниками, видимо, недовольная, что добыча так близко, но совершенно недоступна. Она несколько раз открыла и закрыла рот, демонстрируя ряды зубов и глотку размером с пещеру. Народ покосился на нее. Селина печально вздохнула. Ей все труднее обходиться без воды. «Что ты предлагаешь?» — поинтересовался гоблин. «Не знаю», — признался Теонард. «Но строить надо». «Строить надо», — повторил гоблин. Снова повисла пауза. Сабритей тем временем подплыл к берегу и уткнулся подбородком в гальку. Чудовищная морда оказалась так близко, что ихтионка отодвинулась еще, но камень неожиданно кончился, и она с визгом полетела с уступа. Внизу стоял тролль. Он поймал ихтионшу. Мягкотелая Селина ойкнула, когда каменные руки подхватили ее. Она болезненно поморщилась и почему-то жалобно посмотрела на эльфийку, словно та могла помочь. Но после ночного происшествия Каунель все еще не в духе, и доброжелательности хватило лишь на помощь с волосами. «Строить надо», — — отозвался гном. — Наверное, нам стоит держаться поодаль друг от друга. Только строить как? Очередно? Каунель с недоверием и любопытством смотрела на рыбу. Она размышляла, можно ли ее съесть. И если съесть, то добавятся ли магические способности? Солнце неприятно напекло щеку, и эльфийка натянула капюшон, моля забытых богов, чтобы набежали тучи. Или вообще настала внезапная ночь, потому как ночью зрение яркое и рельефное. «Ну и как вы это себе представляете?» — спросила Каунель. «Будем носить по камешку, держась друг от друга на расстоянии перелета стрелы? А может, двух? А чего мелочиться? Сотни? Так будет наверняка. Ерунда какая-то. Тем более не все разбираются в строительстве». Гоблин ехидно улыбнулся. «Это ты на себя намекаешь?» — спросил он. Эльфика повернулась к нему. «На себя», — проговорила она, искусственно улыбаясь. «Еще на Ихтионку, на Гарпию, Мелкиндов, лесных эльфов, гоблинов, как бы ты ни скалился, и остальных. Ладно, гномы. Кроме Торната тут еще целый табун бегает. Тролли вроде тоже разбираются, но остальные могут только наблюдать». Молчавший все это время Мелкинд поправил одежду, разложил на груди амулеты. Ему меньше всех хотелось договариваться с остальными, потому как только маги достойны обладать талисманом. Талисман — дитя колдовское, ему негоже мараться о руки простых смертных. Но с Теонардом он был согласен, строить надо, и как можно скорее, потому что защищенный талисман — это сильный талисман. «Ну, вообще-то, — проговорил Эллейн, — я разбираюсь в возведении башен магов. К тому же могу обеспечить защитный купол. Небольшой и ненадолго, но для мобилизации хватит. Или еще для чего-нибудь». «Мобилизации чего?» — иронично спросила эльфийка. «Да говорю же, не знаю», — бросил Мелкинд. «Может, всем волшебного пинка не хватает? Волшебный я точно могу обеспечить». Каунель закатила глаза. «Избавь от своей благосклонности», — произнесла она. Все снова замолчали. Каждый думал о своем. Если Каунель прикидывала, как сделать, чтобы остальные осколки служили ей, при этом не подвергая опасности, то Селина мечтала о спасении брата, который жестоко ранен и до сих пор лежит в зале веков. Когда они с подругой пытались провести опасный ритуал, все пошло не так, и теперь у него лишь один шанс — талисман. Гоблин сложил руки на груди и кривит губы то на одну, то на другую сторону. Как и остальным, талисман ему необходим. Настолько, что готов призвать к помощи собратьев, чего гоблины обычно не делают. Мысли гнома крутились вокруг стройки. Думать о талисмане и склоках ему не хотелось. Достаточно того, что и так натерпелся. Осколок у него есть, значит, уже в доле. Сейчас главное сделать так, чтобы смог нормально работать. «Придумал!» — воскликнул Торнат. «Надо воздвигнуть стену, чтобы магия не пропускала. А как сделаем, спрячемся за ней. Тут же волею талисмана сотворим цитадель». На гнома посмотрели со снисхождением. Кое-кто хихикнул. Наивное предложение, лишенное материальной основы. Даже эльфийка, которая все еще хмурится из-за Теонарда, улыбнулась. Со стороны моря приползли облака и скрыли солнце. Сразу стало прохладно и свежо. Эльфийка облегченно выдохнула. Ихтионка тоже радостно встрепенулась. Ее тонкие чешуйки нагрелись, а без воды вообще скоро заскворчат на раскаленных каменных руках тролля. «Из чего ты собрался делать такую стену?» — терпеливо поинтересовался Мелкинд. «Я только на время могу зачаровать камни. Но пока наковыряют новые, с них магия спадет. Я не какой-нибудь эльф, чтобы постоянно заклинания плести. К магии подход нужен, настрой». Каунель недовольно заворчала. Надменная и благочестивая манера Мелкинда начинала раздражать. Но ссориться ей не хотелось, потому как в голове зародился новый план по захвату осколков. Однако Серая не удержалась. «Вилейн, ты всегда такой зануда?» — — спросила она, косясь на рыбу, которая, похоже, устала от воздуха и медленно сползает в воду. Пару минут тварь таращила глаза на собравшихся, затем, колыхнув хвостом, отплыла задом от берега и скрылась в пучине. Ихтионка это видела, но обратно в воду не рвалась, словно чувствовала, Сабритея где-то там, только не показывается. Но стоит оказаться в воде... «Прощай, Синее море, прощай, Атлантия!» Вилейн сначала хотел обидеться на слова эльфийки, но потом передумал. Вместо этого он вскинул голову и гордо проговорил. «То, что ты называешь занудством, безродная серая эльфийка, на самом деле здравый смысл и жизненная мудрость. Я собирал ее по крупицам, слушал великих магов и колдунов, читал тайные книги». А ты всего лишь глупая эльфийка, которая понятия не имеет, что такое настоящая магия. «Да что ж меня все безродные называют?» — пробурчала Каунель. «Неизвестно мне, какого я рода. Может, очень даже высокого». Разговор снова перешел из обсуждения строительства в междоусобные дрязги и личную неприязнь. Народ засопел, готовясь к очередной вспышке гнева с чьей-нибудь стороны. До того, что творится в голове у тролля, никому не было дела, потому как каменные гиганты простодушны и глуповаты. Поэтому после того, как он поймал ихтионку, на него перестали обращать внимание. «Я знаю!» — проговорил он голосом, похожим на камнепад. Никто не ожидал, что тролль может предложить что-то умное, и теперь замерли, удивленно таращась на каменного гиганта. Он отвел руку, словно рычаг. На ней, вцепившись в каменные пальцы, сидит ихтионша, но тролль, похоже, вообще о ней забыл. «Я знаю», — повторил он и окинул всех бесстрастным взглядом. Голубые самоцветы в глазах сверкают, даже когда нет солнца. Наверняка внутри гиганта еще куча драгоценных камешков, которыми он время от времени плюется и чихает. «Что ты знаешь?» — осторожно спросила Каунель. «Моих огненных собратьев водятся камни», — начал тролль, — «которые не пускают магию. Они добывают камни из глубин». «Тролли любят камни!» Эльфийка усмехнулась. «Тоже мне новость. Или они какие-то особые любят?» «Любые!» — ответил тролль. «Драгоценные, магические, немагические. Эти камни немагические. Огненные собратья хранят их в пещерах. Там жарко и вечно полыхает огонь, потому что огненные тролли его тоже любят». Когда Теонард услышал про огненных троллей и камни, которые не пропускают магию, вспомнил о пещере. Он видел ее, пока летели на нетопыре, никто не заметил, а он, умница, разглядел. Никто не обратил внимания на то, как Теонард направился в сторону леса. Эльфийка глянула на него через плечо и отвернулась, решив, что этот чудак опять пошел кормить голубей. Когда человек скрылся из виду, тролль продолжил. «Огненные тролли — гневные собратья. Они охраняют все, что им принадлежит, даже нас не подпускают. Потому живут отшельниками, злыми и жестокими. Камни у них есть, но достать их нелегко». Народ задумался о риске и о камнях, которые неизвестно, существуют ли вообще. Тон каменного тролля явно говорил о том, что связываться с огненными тварями не просто опасно, а смертельно опасно. А когда упоминал о родстве, каменные губы скривились, на лбу появилась трещина, словно не раз что вспомнил о них. В небе беспокойно крикнула чайка, над морем появились серые тучи. Видимо, шторм, который баламутил море, все же решил направиться к берегу. Селина потянула носом в сторону воды, но тут же дернулась обратно. В волнах мелькнул шипастый плавник. Она удобно устроилась на руке тролля, обхватив большой палец тонкими ручками, и теперь болтает ногами-плавниками. Даже сухость и избыток воздуха ее перестали тревожить. Видимо, тоже чувствует приближение шторма и ждет, когда живительная влага упадет на чешую. Мелкинд глянул на тучи, брови сдвинулись. Он поежился, пряча пальцы под мышки, и проговорил. — Нет, огненный тролль отменяется. Слишком опасно. Погода быстро портилась. Спустя полчаса тучи полностью затянули небо, погрузив мир в серый полумрак. Подул ветер и поднял частую рябь на море. В воздухе запахло озоном и солью. Чайки с тревожными криками мечутся над водой. Рыбешки целыми стайками выскакивают на поверхность, но птицы их не трогают, а лишь сильнее кричат. Через некоторое время чайки разлетелись, вероятно, попрятались в скалах, а может и вообще удрали в глубину суши. Тучи с рваными краями тяжело ползут на восток. Сиренево-серые кудри перекатываются по воздуху, норовя прорваться. Народ, который предусмотрительно разбрелся друг от друга, с опаской поглядывает на меняющееся море. Несмотря на горячую нелюбовь к суше, ихтионка возвращаться в воду отказалась, заявив, что лучше будет медленно сохнуть на воздухе, чем попадет в зубы Сабритею. Она каким-то образом смогла убедить тролля выдолбить для нее в камне небольшое углубление и натаскать воды. Сначала каменный гигант не хотел, потому что есть дела поважнее, да и в няньке ихтионши не нанимался. Но Селина что-то нашептала ему в отверстие, которое выполняло роль уха, и тот нехотя принялся ковырять породу на приличном расстоянии от берега. Гоблина удивило, что она готова так далеко отойти от воды. Он приблизился, рискуя усилить излучение талисмана, и спросил. «Разве тебе не хочется вернуться в море?» Ихтенка перевернулась на спину, выплеснув порцию воды из бассейна, и серьезно заморгала третьим веком. «Хочется», — проговорила она хрипло, потому что воздух совсем иссушил ей связки. «Очень хочется, но там Сабритей. К тому же грядет буря, сильная буря, хотя в глубине океана это даже весело». «В каком смысле?» — не понял гоблин. «Если правильно балансировать на волнах, — начала пояснять ихтионка, — можно здорово покататься. Главное — держаться за гребни и ни в коем случае не оказываться в воздухе». «Иначе что?» Селина откинула мокрый локон и ответила. «Можно шлепнуться в воду. Если у подножья волны, то не страшно. А вот если слететь с гребня, стукнет так, что расшибить может прямо насмерть». «Страсти какие!» — проговорил гоблин, кривясь. «Да», — согласилась ихтионка. «Но в целом шторм в глубине скорее развлечение, чем проблемы. У берега все иначе. Сама никогда не видела, но слушала наставницу». Зеленомордый прищурился. «И чего говорит?» — спросил он. «Говорит, из-за мелководья волны опасны и бесконтрольны», — сообщила Селина. «Разобьет о скалы или с камнями перемелет. Для наземников опасно еще и тем, что может утянуть в море. Вы же не умеете под водой дышать». Гоблин покачал головой. Под водой дышать он не умел, да и вообще особо к воде страсти не питал. Их брат без нее может долго обходиться, потому и живучи. Тем временем рябь на воде превратилась в полноценные волны, которые настойчивым рокотом накатываются на берег. Высокий обрыв защищает даже от брызг, но если верить морской деве, это только начало. Видя, как быстро милость морских богов обращается гневом, народ стал понемногу отходить вглубь плато. В конце концов, получилась забавная шеренга на расстоянии около двух перелетов стрелы от обрыва. Некоторые вообще вернулись в лес, потому как там еще и деревья. Они, как известно, лучшие защитники в беде. В жизни тролля непогода не занимала никакого места, потому что он из камня. А камню плевать, дождь, снег или солнце. Главное, чтобы в груди крутился алмазный сердечник, тогда и ветер не страшен. Это обычную породу можно покрыть трещинами и раскрошить со временем, но не тролля. Поэтому он уселся рядом с ихтионьим бассейном и задремал. Небо вдалеке полыхнуло. Затем раздался утробный рокот. Шторм надвигался с моря. Тот самый, который уловила Каанель, как только прибыли на плато. Он идет, как первобытный монстр, без остановок, прямым курсом и твердо знает, зачем. Ихтионка наблюдала, как море на глазах меняется. — Ничего себе! — проговорила она завороженно. — У тебя такой вид, будто первый раз грозу видишь, — бросил гоблин. — Вообще-то не первый, — отозвалась морская дева. — 100 раз видела, как поверхность океана превращается в бурлящую пучину. Гоблин поправил пояс с кинжалами. — А чего глаза такие круглые? — спросил он. Ихтионка не ответила. Она видела, сейчас творится что-то совсем невообразимое. Слишком быстро приходит непогода. Слишком. И небо лиловое. Оно должно быть серым. В крайнем случае синим, но не сиренево-черным. И рокотать, как голодный великан, тоже не должно. Селина и прежде слышала небесный грохот, хотя чаще под водой. Там он глухой и мягкий. Но на поверхности тоже бывало, и грохот не казался таким зловещим. Теперь же ее чешуя встает дыбом при каждом раскате. Снова полыхнуло, небо озарилось вспышкой. Загремело, на этот раз гораздо ближе. Новая порция туч вывалилась из-за горизонта, словно там станок по изготовлению облаков. Каунель прохаживалась по обрыву, вглядываясь в морскую пучину. Прежде штормов она не видела, потому и не особо опасалась. Она восторженно вздыхала при каждой вспышке и таращилась на воду. Когда Серая дошла до места, где тролль подхватил ихтионку, обнаружила несколько сверкающих камешков. Довольная находкой, она принялась собирать безделушки, позабыв о непогоде. — Зачем она там ходит? — недоумевала Селина. — Там же сейчас опаснее, чем в пасти кракена. Гоблин пожал плечами. «Эльфы!» — проговорил он скрипучим голосом. «Кто их разберет? Может, богам каким молятся?» «Разве что темным», — сказала ихтионка. «Я в жизни такого океана не видела». Послышался тревожный и непрерывный вой. Через секунду порыв ветра налетел со стороны моря, неся мелкие капли и запах опасности. Ихтионка пригнулась, прячась за бортик. Когда высунулась, увидела, что море превратилось в ожившего монстра. Волны поднялись огромными ребристыми валунами. С чудовищным грохотом они принялись сталкиваться, разлетаться и соединяться, образуя волны еще больше. Белая пена на гребнях, словно оскалившаяся пасть, которая не пощадит никого. Небо и вода слились в одно, море сошло с ума, и все случилось за секунду. «Глазам не верю», — прошептала морская дева. Поддавшись морскому чутью, она очень правильно отошла поглубже на плато, а за ней остальные. Большинство из них вообще не доверяли воде, а некоторые откровенно не любили, потому молчаливое решение поддержали единогласно. Волны становились все больше, пока, наконец, не стали бить в обрыв, продолжая расти. Когда Каунель, недовольная тем, что ее обрызгало, обернулась, чтобы погрозить морю кулачком, на нее поднялась волна высотой в 3 эльфийских роста. Ихтенка видела, как Серая развернулась лицом к океану. Потом все было очень быстро. Гигантская волна с грохотом обрушилась на обрыв и залила плато на пол перелета стрелы. Когда откатилась обратно, берег был пуст. С испуганным криком Селина подалась вперед, уперевшись ладонями в край бассейна. И без того большие глаза вытаращились, чешуя поднялась. «Смыло!» — только и смогла она сказать. «Как языком слезала!» — добавил гоблин неверяще. Остальные тоже видели, как эльфийку поглотило море. Жуткое, взбешенное море, куда даже ихтионка, урожденная океана, не решается соваться. Раздался сухой треск, словно небо раскололось на части. В тучах полыхнула кривая линия и ушла куда-то вниз. В свете молнии из рощи появился огромный черный волк с плащом на спине. В зубах чья-то рука, на вид давно потерявшая свежесть, и какой-то сверток. С клыков капает зеленоватая жижа и медленно впитывается в ткань. Ворк посмотрел на всех строго, затем бросил добычу перед собой и отвернулся со свертком. Расправив плащ, насколько это может волк, он шарахнулся о камни. Через секунду лацерна поднялась, и под ней обрисовался человеческий силуэт. Он повозился, натягивая штаны, и подошел к гному. Тот сидит на камне у рощи и таращится на беснующееся море. Лицо бледное, хотя оно и так не блещет румянцем. Но сейчас как-то по-особенному. Глаза не мигают, рот открыт, и пальцы сжаты на рукояти топора, будто ждет нападения полчища нежити. «Ну и погодка!» — прорычал ворк, вытирая лицо тыльной стороной ладони. «И лес, на удивление, чист от мертвяков. Еле нашел. Пришлось гоняться за ним несколько верст. Но мертвяк оказался знатный. Старый, с напитавшимися костями». Гном на слова Лотера не отреагировал и продолжал таращиться в морскую пучину. Это насторожило полузверя, потому что, когда кто-нибудь слышит, как он жрет нежить, принимаются вертеть носами и причитать. Он покрутил головой. Остальные тоже какие-то пришибленные, смотрят на море, некоторые что-то бормочут, молятся будто. — Где Теонард? — спросил Лотер. — Голубей кормит? Гном растерянно кивнул, не сводя взгляда с обезумевшего моря. «Наверное», — сказал он, — «видел, как уходил в лес». Ворк хрустнул шеей и довольно потянулся. «Понятно. Опять чудит», — проговорил ворк. «Так, а Канель куда делась?» Гном медленно повернул голову и испуганно посмотрел на ворга. Щека подрагивает, короткая бородка трепыхается на ветру. Ворк снова напрягся, вздыбив шерсть на холке. «Смыл эльфийку!» — нервно выдавил Торнад. Секунду ворк непонимающе смотрел на гнома, а гном на него. Остальные догадались, о чем разговор, в глазах сочувствие. Даже несмотря на то, что они все тут полувраги-полусоюзники. Повернув голову, Лотер нашел взглядом ихтионку. Та судорожно качает головой и шепчет одними губами. «Я туда не полезу». «Болваны!» — прорычал он. Никто не успел опомниться, как Лотер уже мчался к краю обрыва на всех четырех конечностях, срывая на бегу одежду. Все тело ощетинилось и покрылось черной шерстью. Он снова превратился в чудовище. «Морские боги!» — закричал ихтионка в ужасе. «Остановите его!» Но никто не двинулся с места. Бешенство стихии сковало всех, даже тролля, которому все нипочем. Лацерна отцепилась от шеи ворга и взмыла в воздух, как оторванное крыло. Сильный порыв поднял ее так высоко, что за мгновение превратил в черную точку. Затем она стала спускаться по широкой дуге, дергаясь в разные стороны от ветра, и в конце концов опустилась где-то в лесу. Когда до края обрыва оставалось несколько ворговских прыжков, Лотер запихнул в рот осколок талисмана и кувыркнулся на бегу, ударяясь головой о камни. В стороны посыпались искры, и ворк скрылся в бушующем море. «Теперь они оба погибнут», — прошептала Селина обреченно.